Он кратенько рассказал о своих ощущениях при столкновении с загнавшими мамонта-кентаврами, о том, что испытывал сначала, о том, что нахлынуло потом. Ему показалось, что Шорна слушает не так уж и внимательно, больше из приличия. Первые впечатления не подвели. Когда он закончил, Шорна покачал головой, заметил равнодушно: «По правде говоря, ничего достойного внимания. Интересно, конечно, но для моих дел как-то даже и неприменимо». «А вот я слышал, сиятельный кабари утверждает, что...» Шорна искренне расхохотался. «И вы туда же, Аркадий. Ну, вы человек посторонний, не знаете нашей жизни. Сиятельный кабари, в общем, достойный, не глупый молодой человек. Но это его страсть, плетение изощренных фантазий. Во дворце к этому давно привыкли, никто не принимает всерьез». Из какого-то смутного чувства противоречия поручик не смолчал. Но мало ли какие вещи возможны. «Аркадий, вы же серьезный человек!» — с засадой воскликнул Шорна. «Вы не знаете всех историй принца Кабари. Ну, а я-то, как все, с ними знаком добрых 10 лет. Ну, рассудите сами, логично и здраво. Нет ничего удивительного в том, что вы, Карн, воспринимаете эмоции и чувства мамонтов. Подобного прежде не случалось, но я не усматриваю тут ничего необычного. На нечто подобное порой способны и простые люди, не обладающие вашими способностями. Псари, охотники, лошадники. Но одно дело — эмоции, чувства, и совсем другое — словесные долгие беседы, которые принц якобы вел со своей подружкой, маленькой девочкой-мамонтенком. Вот в такое ни один здравомыслящий человек не поверит ни за что. Мамонты не более чем животные. Как у всяких животных, у них, разумеется, есть развитые эмоции, которые, как мы только что убедились, в некоторых случаях способен воспринимать человек с необычными способностями. Такое в истории не раз происходило. Но вот осмысленные словесные беседы, фантазии высочайшего полета — это животные и не более того. Но вы ведь сами рассказывали, что мамонты уходят и загадочным образом пропадают неизвестно куда, и кто-то якобы утверждает, что они способны путешествовать меж мирами. Ну и что? — пожал плечами Шорна. — Честно сказать, я бы не особенно и удивился, окажись, что так и есть. Вы плохо знаете наш мир. На юге, на островах, обитает интересный зверек, наподобие нашей лесной куницы. Совершенно неразумная тварюшка, ну, как и положено мелкому зверьку. Вот только он наделен интересной способностью при явной опасности, каким-то образом ухитряется мгновенно перенестись в другое место. Не особенно и далеко, шагов на полсотни, но, тем не менее, те, кто это видел, говорят, что зрелище захватывающее. Только что сидел на ветке, и вдруг, будто в воздухе растворился. Никто не понимает, как он это делает. Ученые пожимают плечами. И, тем не менее, с ним все так и обстоит. При том, что разума у этого зверька нет, ни наломанный грош. В животном мире немало таких загадок, и если хотите, можете посмотреть книги об этом. Так и с мамонтами. А вдруг? А что, если принц Карн? Шорна расхохотался искренне, весело. «Ох, благородный Аркадий!» — сказал он, так и не согнав с лица улыбку. «Порой общение с вами мне доставляет вовсе уж несказанное удовольствие и выгоду. Вы только не обижайтесь, умоляю вас, но вы порой источник ценнейших сведений о вашем мире. старый проныра из тайной полиции, уж не посетуйте, этим беззастенчиво пользуется. Как же иначе, если вы сами все выкладываете? — Я? — сердито сказал поручик. — Ничего я вам не выкладывал. — Да, выкладывайте, сами того не зная. Тут, понимаете, дело не в том, что вы говорите, а в том, чего вы не знаете. Полицейские ухватки. Теперь я совершенно убежден, что в вашем мире способности карнов не используются совершенно и не изучены толком. Иначе бы вы не говорили порой такие вещи, такие... Ну, при чем тут, я говорю о принце, способности карна. Они, да будет вам известно, относятся исключительно к цвергам, понимаете? На карна не действует насылаемое цвергом видение. Он не поддается влиянию цверга. Зато сам может цверга, в противоположность большинству обычных людей, распознать под его личиной, выследить цверга и так далее. Конечно, порой у карна обнаруживаются и другие способности, но они без малейших исключений мелкие, побочные. Вроде умения пугать зверей мысленным посылом, сбрасывать взглядом яблоки с дерева и опрокидывать, не прикасаясь, кубки на столе. Мелко, право. И кубков не сбросит больше пары-тройки. И зверей, если и напугает, то никак небольшую стаю, и не особенно крупных. Главный дар отчего-то неразрывно связан с цвергами. Принц никогда не проявлял способностей карна. Он талантливый фантазер. И благодаря своему дару сказочника пользуется большим успехом у придворных девиц и дам. И я-то его знаю с младенчества. Вот ваши сны — вещь гораздо более интересная. Ими для порядка следует заняться всерьез. Как-никак небо. Он вновь произнес это слово едва ли не с почтительным придыханием. А при чем тут небо? Или это какая-то государственная тайна? Ну что вы! Какие тут тайны, сказал Шорна. О сути, правда, мало кто знает, но многие внешние проявления у всех на глазах. Вы, насколько я знаю, видели сторожевые поля. Я имею в виду скопище башен, увенчанных чем-то вроде огромных металлических ежей. Да, приходилось. Понимаете ли, сказал Шорна, большинство людей, в том числе образованных испокон веков, привыкли считать, что великий змей — этакое мифологическое воплощение некоего вселенского зла, и относятся к нему именно как к мифологическому персонажу. Ну, правда, с почтением, уважая традиции и верования предков. Однако вот уже чуть ли не сотню лет другие люди, более прагматичные, вели себя несколько иначе. Нашлись ученые, которые всерьез задумались, а не связано ли это с какой-то реальной угрозой с небес, точнее говоря, из космоса. Изучили практически все древние пророчества и старинные трактаты. Их множество. Большинство, конечно, как это у пророков водится, изложены крайне туманно и велеречиво. Их нельзя привязать к реальности никоим боком. Вот, извольте. Он повернулся и привычным движением снял с полки небольшой томик в черном кожаном переплете. Классический пример пророк Горша. В самые печальные времена великий змей обрушится с потемневших небес, и настанет самый короткий день. Но чему тут можно привязаться? Подобных неопределенностей полно. Сами пророки относились к ним крайне серьезно. Пытались вдалбливать всем и каждому. Рвались к правителям, отчего порой кончали дни самым печальным образом. рационально мыслящие люди, знаете ли, плохо верят туманным пророчествам, как и я сам. Или вы другого мнения? Не знаю, — пожал плечами поручик. Я как-то с пророками не сталкивался, да и не особенно в них верю. И правильно. Однако есть другие высказывания, заставляющие задуматься. У вас знают что-нибудь о небесных камнях, порой обрушивающихся на планету? Поручик старательно попытался припомнить гимназические времена. Ну да, конечно, падают порой камушки.